Святое причащение. Да положим при помощи Господней начало впредь не отлагать и время за время, и день за день, но да соусердием и благоговением и упованием да почтимся приступать почаще к святым и животворящим тайнам. Вы уже на самом опыте в день приобщения святых и животворящих таинств чувствовали душевную отраду, довольно утешительную и прохладительную, трезвением и легкостью преисполненную. Но хотя на другой день и попустились вам за суету излишнюю и рвение, тягость, сон и прочее, то это многим от Господа попущается. Когда человек безо всяких чувств и движений, то тогда он из несчастнейших находится несчастнейшим, потому что не может принести тайны раскаяния или покаяния пред духовным отцем и воспринять святые и животворящие тайны Христовы во оставление грехов. А кто, хотя и до крайности поражен болезнью, да в здравом чувствии всего удостаивается, и счастливейший есть.